«Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в отношении Сафара сказал, «Путешествие является частью того, что доставляет мучения». Вместе с этим посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, рассказал нам, что от Сафара есть великая польза. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Путешествуйте и приобретете здоровье, добычу», а в другой версии – «здоровье и благополучие». Основной этикой путешествия является наличие правильной и хорошей цели. Путешествие без цели, несомненно, будет далеко от тех великих целей, которые были у пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда человек пожелает выйти в путь, желательно дома до начала пути совершить два желательных раката Всевышнему. Нам было сказано, лучшее, что оставляет человек своей семье при желании выйти в путь, это два совершенных раката. Именно такое начало должно быть перед выходом в путь. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, любил выходить в путь по четвергам. Это считается сунной, а выходить в сафар пятницу он не любил. Человек должен стараться не выходить в путь в пятницу, а то пропадет пятничный намаз. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ночью сокращается дорога». Как правило, сафар ночью бывает легким. Желательно брать с собой в сафар маленькую сумочку, положив в нее необходимые вещи, которые служат для исполнения некоторых нужд. У пророка, алейхиссалату вассалям, в сафаре всегда была с собой маленькая сумочка, в которой он носил сивак. Пророк, алейхиссалату вассалям, не забывал о сиваке даже в сафаре, а также расческа, зеркало, сюрьма, палочка для выполнения некоторых своих нужд. Затем путнику является сунной оставить свою семью на хранение Всевышнему, святой и велик. Сообщается от пророка, алейхиссалату вассалям, как он говорил некоторым, «Я вверяю вас Аллаху, у которого не пропадет отданное ему на хранение». Всевышний сохранит вверенное ему на хранение. Человеку, остающемуся дома, желательно просить путника сделать за него дуа. Сам пророк, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, просил взмолиться за него одного из подвижников, Умара ибн Хаттаба, когда тот отправлялся в сафар. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал ему, «Не забывай нас, о брат, в мольбе». Сам посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, просил мольбу от сподвижников. Когда человек выйдет из дома, ему желательно помянуть Аллаха, сказать «Бисмилляхи, аманту билляхи, таваккальту аляллахи, ла хауля ва ла куввата илля биллях, иътасамту биллях, прошу защиту у Аллаха». Человеку, когда он сядет на ездовое животное или транспорт, приготовившись к сафару, следует произнести известное дуа путника и аскары сафара. Их очень много, каждый может прочитать их в книге, иншаллах. В сафаре путнику желательно выбрать хорошего друга, если получится. Когда в путь выходит группа количеством больше трех человек, считается сунной, посоветовавшись выбрать одного главного, чтобы в случае чего к нему обращаться и чтобы он составил программу путешествия. Это сунна посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Возможно, некоторые этой сунной пренебрегают в нашем ахирзамане. Также сунной посланника, алейхиссаляту вассалям, считается произносить в путешествии такбир при подъеме, а при спуске – тасбих. К примеру, в самолете, когда он набирает высоту, пассажиру желательно произносить такбир «Аллаху Акбар». А когда спускается, читать «Субхан Аллах». То же самое и в автомобиле. Когда он движется в гору, осуществляет подъем, желательно читать такбир, а при каждом спуске – тасбих. И так необходимо делать всегда и везде, даже в зданиях и в прочих местах. Еще сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в путешествии является подбодряющее пение. Известно из сунны, что в сафари ему читали нашиды, и это указывает на то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, любил пение нашидов в сафари. Посланник, алейхиссалату вассалям, желает, чтобы человек отдыхал таким способом от той или иной усталости, которая бывает в сафари. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обучил нас тому, чтобы, выезжая в любое село или город, человек обращался к Аллаху, читал дуа. Вхождение пророка, алейхиссалату вассалям, в село или город всегда начиналось с мольбы, и Аллах облегчал его путь. Когда человек выполнит эту сунну, то его вхождение в город будет связано с заботой Аллаха. Пророк, алейхиссалату вассалям, завещал, чтобы путник возвращался из путешествия с подарком, пусть даже маленьким, ведь для семьи, детей, родственников, друзей он будет значимым и ценным. Дарение подарков приближает сердца, поэтому путнику желательно возвращаться с каким-либо подарком. Многие из нас приносят подарки, но кто из нас чувствует, что это сунна и следование посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям? Когда человек знает, изучает суннаты посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в этом есть большое достоинство. Каждый, кто выполнил эту сунну, почувствует, что его сафар получился не такой, как обычно, а окруженный тем, что приносит пользу религии, следованием за господином посланников, саллиллаху алейхи вассалям.